Этот трек про крепкую дружбу. Всем пацанам, кто верит, кому это нужно. Обойма разрывного слова бьет тебе в голову, льется в твои уши, ты погоди послушай. Этот кульный андомини бит минусок, под который записал я свой плавный голосок. Пробивает насквозь, течет по моим венам, прямо в мозг по сосудным стереосистемам, всем сферам полушариям серого вещества. Откуда и взяты все эти слова? Я знаю, что все ровно, гладко получается, когда вместе, все вместе собираются. Значит, есть надежда, платформа крепко держит, не даст она рассыпать нашей дружбы стержень. Сияют улыбки, вижу в них себя. Давай, бро, запишем местные голоса, они будут пробиваться в наши сердца. Ведь эта песня посвящается, дружба для тебя. Поддержите своим почетным рукопожатием, крепким до боли и терпимым объятием. Братская кровь в наших жилах течет, искренне давая совет и почет. Стоим на своем, у нас не ломаная сила. Дружеская любовь звучит красиво. Правдивая рыбчина и здешний внешний вид показывает всю картину, напевая этот мотив. Я дальше хочу продолжить писать строчки, на которых я вряд ли поставлю точку. Буду читать этот текст до конца. Братья точно поддержат меня в трудную минуту, когда станет туго. Даже если все будет выглядеть глупо, если вдруг я о камень оступлюсь, не дадут мне упасть, говоря, ну и пусть. Лирика моих улиц пробивает стены, вливается каждому, закаляет нервы. Теперь станет видно, что там впереди. Давай, дружище, руку мне протяни. Пройдем без опинаний по тяжкому пути, оставляя сомнения где-то позади. Враги расступаются, в пропасти летя, а мы идем дальше не спеша. А помнишь те красочные моменты из прошлого, где еще совсем сопляки бегали дотошные? Вспомни наши с тобой первые мечты, наивные, но для нас были нужны. Когда обменивались тем, что оставалось, взаимно говоря слова, на радость в голове велись эти кадры. Пикча на память я записал этот трек лично. Дружба крепкая, нерушима. Дружба связана, как рэпчина. Дружбу очень трудно заслужить. Дружбой нужно дорожить. И если я повторюсь еще много раз, никто не посмеет осудить этот рассказ. Тот, кому эта тема настолько близка, держи руку, мы с тобой до конца. Yeah, мы с тобой до конца. Yeah. 22 однёрки. Алейск. Сандап сингл. СЗК. Дружба крепкая, нерушима. Дружба связана, как рэпчина. Дружбу очень трудно заслужить. Дружбой нужно дорожить. Поддержите своим почетным рукопожатием, крепким до боли и терпимым объятием. Братская кровь в наших жилах течет, искренне давая совет и почет.